Королева по-прежнему демонстрирует сильную неприязнь ко мне. Ее манеры стали даже холоднее и резче, чем прежде. Эти слухи явно дошли и до нее, хотя бы через того же Сесила. И вдобавок Елизавета видит меня каждый день. Подозревает ли Ее Величество, что я беременна? Каждое утро я встаю бледная и усталая. По ночам не сплю. Лежу и думаю в ужасе, не бросил ли меня Нед. Молюсь о скором получении от него письма или записки. Любит ли он все еще меня? Может, ему запретили писать мне? Или даже перехватывают его письма ко мне? От Елизаветы всего можно ожидать. По правде говоря, накануне его отъезда я настолько не владела собой, что вряд ли можно было винить Неда, если даже он и решил оставить меня. Наконец я решаюсь написать ему о своем состоянии. Он же обещал, что и дня не останется во Франции, если выяснится, что я ношу ребенка, и заверял, что не оставит меня одну отвечать за последствия. Что бы Нед ни чувствовал ко мне теперь, я должна напомнить ему о тех его словах. Это ведь и его ребенок тоже, а я его законная жена. Почти полночь. Я зажигаю свечу, беру перо и бумагу. Я беременна. Пишу я не твердой рукой, потому что меня пробирает дрожь, и потому молю тебя поскорее вернуться и объявить Ее Величеству о наших отношениях. Утром я нахожу Глинна и прошу его незамедлительно переправить это послание своему господину. Он берет письмо, кланяется, прикоснувшись к шапке, и спешит вниз по лестнице. Один день сменяет другой. Я жду, жду и жду. А ответа от Неда по-прежнему нет. Но и это еще не все. Я слышу разговоры о том, что мой муж, побывав на коронации нового французского короля и осмотрев в Париже все, что можно, устал от однообразия и отправился на поиски новых развлечений в Италию. Говорят, что он своей ленью и беспутством развратил молодого Сесила, что они оба погрязли в разврате, и деньги, которые предоставил им заботливый сэр Уильям, утекают у них, как вода сквозь пальцы. Мой мир лежит в руинах. Надежда съеживается и оставляет меня. Умереть во время родов — вот что мне теперь остается. Я безудержно плачу и ищу утешение в объятиях старой Эллен. «Ну-ну-ну-ну, дитя, не стоит доверять слухам!» — утешает она меня, убирая с моего горячечного лба влажные волосы. «И вот что я думаю. Ну, разве твой молодой лорд когда-нибудь предавался блуду и вел тот образ жизни, в каком его обвиняют эти слухи? Ну, разве это похоже на него?» Я вынуждена признать, что не похоже. «Я всегда ожидаю худшего», — бормочу я. «Нечего слушать этих сплетниц. Они, может быть, намеренно распространяют клевету, чтобы смутить тебя и вбить клин между вами». Я немного утешенная, но по-прежнему в ожидании всего самого худого, отправляюсь в свою холодную кровать. Даже если Нед и верен мне, горько размышляю я, передо мной стоит насущная проблема, требующая решения. Что мне делать? Живот у меня все растет, время на исходе. А если Нед и в самом деле бросил меня, ведь он не ответил ни на одно из моих писем, то кто мне поможет? На следующий день, направляясь во внутренние покои королевы, я по прошествии стольких лет внезапно сталкиваюсь лицом к лицу с Гарри, моим бывшим мужем. Он вежливо кланяется мне, совсем не так, как во времена нашей юности, а когда поднимает голову и улыбается мне, я вижу, каким высоким и привлекательным он стал. До Неда ему, конечно, далеко, но Нед предал меня. Я в этом уверена. Я улыбаюсь в ответ, и мы расходимся. Но позднее я погружаюсь в невеселые мысли. Возможно, выйти из отчаянной ситуации мне помогут отчаянные меры. Пембрук, который имеет громадное влияние на королеву, хочет, чтобы я вышла за его сына. Да и сам Гарри, судя по его сегодняшней сердечной улыбке, тоже не возражает против этого. Если я соглашусь, то отомщу Неду и найду отца для своего ребенка. Да, тут есть определенные трудности. Я замужем за Недом, но об этом никто не знает. Джейн Сеймур, единственный свидетель, мертва, а священника найти будет нелегко. К тому же он из боязни вызвать неудовольствие королевы вряд ли согласится подтвердить, что обвенчал нас. Если я буду отрицать, что венчание состоялось, то тогда останется только слово Неда против моего. И как это ни печально, я не думаю, что он станет возражать. Я принимаю решение, потом меняю его. Потом принимаю новое, но меня опять одолевают сомнения. Я хожу кругами, пытаясь представить, как я буду выглядеть в той или иной ситуации. Даже если мне хватит мужества отказаться от Неда, осмелюсь ли я принять ухаживание Гарри? Понятно, что сейчас он уже не поверит в свое отцовство. Я чувствую, как ребеночек сильно толкается у меня в чреве. Я даже вижу удары его маленьких ручек и ножек по моему животу. Но я знаю, что Гарри — человек добрый и галантный. Если я честно расскажу ему, в какое ужасное положение попала, он, может быть, выручит меня. Просить, чтобы занимающий высокое положение лорд назвался отцом чужого ребенка? Это значит требовать от него слишком многого, но мне кажется, что Гарри белая ворона и способен согласиться на это. Всякие юридические тонкости можно будет уладить, я в этом уверена. Решение принято. Выбора у меня нет, убеждаю я себя. Я пишу Гарри, что готова возобновить наше знакомство и благосклонно отношусь к его ухаживаниям. Он отвечает мне радостным письмом, которому прилагает собственный миниатюрный портрет в медальоне и колечко с маленьким сапфиром, символизирующим верность.